Норадреналин – гормон мозгового вещества надпочечников, медиатор. Повышает кровяное давление, стимулирует углеводный обмен. Уровень норадреналина в крови возрастает при стрессовых состояниях, шоке, травмах, кровопотерях, ожогах, предчувствии тревоги, страха, нервном напряжении. Норадреналин является предшественником адреналина.